Глава 3. Зима-лето 1919 года. Как и обещал, в январе отец привел меня на завод. Представил сначала секретарю своего цеха, седому уже дядьке лет 50. Митрофан Иванович здесь же работал начальником токарного цеха и должности совмещал. Затем уже познакомил и со своим бригадиром, молодым инженером лет 25, недавним выпускником Московского технического университета. После чего мне было заявлено, что первый месяц я буду при отце. Он же и обязан обучить меня основам слесарного дела. Обычно в учениках ходят год, но с учетом моего возраста быть мне в этой должности не меньше 3 лет. И то, если нигде не накосячу и покажу себя с лучшей стороны. Из хороших новостей. Мне, как ученику, полагался оклад. Вроде и небольшой, всего 50 рублей. Но если учесть, что отец зарабатывал чуть больше 400, то это ого-го какие деньги. Половину в семью, веско предупредил меня отец, когда я подписал честь по чести трудовой договор. Я лишь кивнул на это, признавая, что действительно свой вклад должен вносить каждый. Уже успел проникнуться местным духом коллективизма. К тому же учебники-то тоже были не бесплатные. Пусть не все, но их приходилось покупать. Хорошо, что для первого класса их немного нужно. Однако я помню, как отец кряхтел осенью, подсчитывая траты после посещения рынка. В полноценные книжные лавки он соваться даже не пытался, а на рынке можно было подешевле купить с рук, что называется БУ. Как и думал, ничего серьезного мне делать не давали. Однако на вопросы отвечали охотно, но в основном во время перекуров. Как называется тот или иной станок? Что на нем можно сделать и почему нельзя мне? «Селенок тебе еще, Сергунь, не хватит», — посмеивался отец. «Да и роста. Сам видишь. Ты не то, что до рычага подачи сверла не достанешь. Станине в пупок дышишь». Но было интересно. Раньше я вот так на практике с токарным трудом не сталкивался. Из-за работы на заводе личного времени почти и не стало. Изредка все же удавалось увидеться с Борей. Впечатления от посещения елки еще были свежи. И мы с ним договорились собрать собственный радиоприемник. Для начала. Схемы, как это сделать, были в свободном доступе. Боре отец по его просьбе стал выписывать аж 3 журнала по радиотехнике. «Радиолюбитель», «Радио всем» и «Новости радио». Так что какие детали нам понадобятся, мы знали. Осталось их лишь раздобыть. На Боре была разведка. Найти, где их продают и по какой цене. А на мне – денежная часть мероприятия. Отдыхал я на переменах и иногда на самих уроках. Хотя последнее и не всегда удавалось. Яков Моисеевич зорко следил, чтобы я не отвлекался и заваливал меня заданиями уже за 3 класс. Об этом я узнал случайно, когда мне в тетрадку заглянул Олег и, присвистнув, сказал, что только у старшего брата такое видел, а тот как раз в 3 классе учился. Где мне действительно было интересно, так это на уроке по истории революции. Хоть там и лилась пропаганда, какой молодец Ленин, Бухарин, Зиновьев и прочие товарищи, да и события описывались без подробностей, но даже краткая выжимка того, как протекала борьба с царизмом, захватывала мое воображение. Я-то до этого и этой выжимки не знал. Ну и интересно было послушать, что говорят про капиталистические страны в нынешнее время. Лозунг «Вокруг враги, на нас нападут в любой момент» я старался не то чтобы пропускать мимо ушей, но относиться гораздо нейтральнее к нему, чем мои одноклассники. И с одной стороны, сообщение о том, что Красная Армия заменила германские войска то в одном, то в другом регионе страны, вроде подтверждало мою точку зрения. Я вообще был удивлен, что они там стояли, но были. После Первой мировой войны, названной здесь буржуазной, по международному соглашению обязаны были остаться до смены войсками Антанты. Однако, когда в конце января французские и греческие войска заняли Южную Украину, мой нейтралитет про капиталистов-врагов изрядно пошатнулся, а новость в газетах о мятеже матросов французского флота потребовавших покинуть акваторию Черного моря и прекратить интервенцию, заставило серьезнее отнестись к словам наших партийных идеологов про то, что среди рабочих в капиталистических странах у нас есть друзья и соратники. Осуществить свою задумку с радиоприемником нам с Борей удалось лишь весной, из-за моего отца. Ты, Сергуня, уже сам зарабатываешь, вот и учись тратить с умом. Сначала купи то, что необходимо, и лишь затем на свои задумки траться, заявил он мне, стоило мне получить заветные бумажки в бухгалтерии завода. Под необходимым отец понимал новую одежду. Из старой я уже вырос, и менять ее в любом случае пришлось бы. Но теперь это было не из заработка отца, а из моих кровных. Вот и накопилась у меня нужная для деталей радиоприемника сумма лишь к весне. Собирать же радиоприемник мы с Борей отправились на завод, где я работаю. Требовалось не просто соединить детальки вместе, а еще и припаять их между собой. Нужного инструмента ни у кого из нас не было. Зато у меня был допуск на завод и установившиеся хорошие отношения с рабочими, чем мы и решили воспользоваться. «Держи!» – протянул мне паяльник Иван. Он был рабочим на заводе, а сейчас мы находились в цеху сборки самолетов. Инструмент для наших целей был у них, и отцу пришлось идти на поклон к Михаилу Александровичу, начальнику их цеха. Семь взрослых мужиков обступили нас с Борей, ожидая интересного зрелища. Но при этом в их глазах было видно еще и уважение. Антенну уже подцепили около окна и протянули от нее провод к короткой дощечке, на которой мы с Борей решили разместить детали радиоприемника. Сами детали к дощечке крепили клеем. Не все. Катушку, выполняющую роль колебательного контура, которым и ловят волну, присобачили на болты. Конденсатор, необходимый, чтобы снизить шипение и позволить хоть что-то услышать, присоединил также к дощечке. А вот провода, которые их соединяли между собой, уже и клеили. Паять же нужно было места соединения проводов с катушкой и конденсатором. Плюс антенна, провод заземления для усиления сигнала и, собственно, динамик, он же громкоговоритель. Я еще очень удивился, что у такого радиоприемника нет источника питания, когда изучал схему. Но оказывается, такое возможно. Простейший радиоприемник работает за счет энергии от принимаемого сигнала. Сначала я осторожно ткнул паяльником в припой и тут же поднес инструмент к контакту провода антенны с катушкой. Чуть-чуть подержал и убрал паяльник в сторону. Его тут же перехватил у меня Боря. Мы с ним договаривались делать припой по очереди. Он уже таким же манером соединил катушку с заземлением. После дошла очередь припаять конденсатор. Он располагался по схеме параллельно катушке, и лишь после него подцепили динамик. В одном месте цепь осталась незамкнутой. Сюда мы хотели подцепить выключатель. Не круглосуточно же наше радио будет работать. Пока мы с Борей занимались делом, от усердия аж языки повысовывав, мужики тихо обсуждали нас. Пока я ждал своей очереди паять, даже удалось разобрать один интересный разговор. «Хорошо собирает, ни разу не ошибся. Толковый сборщик растет. Бери выше, инженерами станут. Вон уже до чего додумались. Так по готовой схеме, так и я могу. В их-то годы смог бы. Вот то-то. Сергуня и слесарем хорошим сможет стать». Но инженером, конечно, было бы лучше. Вздох отца. Ты вот что, Федя, ко мне его переводи. Слышу голос Михаила Александровича. С чего это? Сам говорил, он радио увлекается. Да и если инженером его хочешь увидеть, у нас он больше для этого получит. Вам, слесарям, золотые руки нужны. А у нас голова в первую голову. Самолет правильно собрать, не деталь по чертежу выточить. «Думаете?» – удивленно задумчиво переспросил отец у начальника сборщиков. «Знаю. Ну, может и так. Но я же за него в ответе. Да и Митрофан Иванович что скажет? Я с ним поговорю. Но такие кадры нам нужны. И Борю этого тоже взять можно. Толковые мальцы растут». Тут мы закончили. И я торжественно замкнул цепь. «Пшшш! Пшшш!» Раздались хрипы из динамика. Боря сразу кинулся крутить колесико на конденсаторе. «Строители добросовестно трудятся, чтобы обеспечить советский народ жильем!» Пошел, наконец, внятный звук из приемника. «Ура!» – закричал первым и зааплодировал нам Иван. Там и остальные мужики его поддержали. «Были бы вы постарше, можно было и отметить первый успех», – добродушно посмеялся монтер Васильич. «Ты мне сына не спаивай!» – тут же одернул его мой отец. «И уже Михаилу Александровичу. Я поговорю с Митрофаном Ивановичем. Может, действительно, Сергуни, у вас будет лучше?» Уже через 2 недели мое рабочее место на заводе поменялось. Вместо работы с токарным и фрезерным станками я стал осваивать нелегкий труд сборщика. Правда, и здесь моя роль осталась прежней, в качестве разнорабочего. Зато сменились инструменты и пошли новые задания, гораздо более потребные мне для дальнейшего создания собственных гаджетов. Борю тоже не забыли, что еще теснее сдружило нас на почве совместной работы. Созданный нами радиоприемник переехал из цеха завода в наш барак, что тут же подняло мой авторитет среди его жителей. Из мальца, пока еще не смышленного, я вырос до сообразительного и перспективного малого, да еще и приносящего пользу обществу, что ценилось на порядок выше, чем просто сообразительный. Тот же дед Демьян теперь стал считать незазорным со мной за руку здороваться, как со взрослым. А это для него показатель. Раньше-то чаще я от него слышал, что меня порют мало. В цеху вскоре оценили не только нашу с Борей сообразительность, но и возможность залезть в узкие места самолета, куда взрослому не подлезть при всем желании. Это оказалось полезным, когда нужно было достать какую-то улетевшую при монтаже и закатившуюся деталь или прохудившееся дерево клеем помазать с внутренней стороны. Потихоньку я стал осваивать устройство самолетов. Обычно это были бипланы – самолеты с 2 рядами крыльев, соединенные поперечными рейками. Хотя встречались и монопланы, и даже экзотика – 3 планы. Количество моторов на них тоже разнилось – от 1 до 4, бывало даже 6. В школе дела тоже шли хорошо. Настолько, что не только Яков Моисеевич принялся давать мне программу старших классов, но и другие учителя переняли его метод. Хотя и удивлялись такой моей обучаемости. Мне же задерживаться надолго в школе не хотелось категорически. Особенно сейчас, когда появилось более интересное занятие. Если получится закончить программу досрочно, обязательно этим воспользуюсь. Несмотря на то, что на заводе я стал появляться каждый день с начала года, самих летчиков, для которых самолеты и строили, я видел лишь издалека, и то не всегда. С летчиком-испытателем нашего завода лично я смог познакомиться лишь спустя 2 месяца после того, как меня перевели в цех сборки. Я как раз лазил по самолету, выполняя его осмотр на целостность корпуса. Рабочие живо оценили то, что мне проще подлезть изнутри, и мою внимательность, и тут же спихнули на меня эту обязанность. Вот когда я выполз наружу, то и встретился взглядом с Николаем Патрушевым. «Малыш, а ты чего здесь делаешь?» – удивленно раскрыл глаза молодой парень в кожаной куртке. «Работаю. А вы кто?» Слово за слово мы познакомились, после чего я задал давно мучивший меня вопрос. Еще с самого первого момента своего знакомства с местными самолетами. Вот только рабочие отказались на него отвечать, сказав обратиться к летчикам. «Им виднее!» — это цитата, если что. А вопрос был простой. «А как вы на нем летаете без приборов?» «Каких приборов?» — удивился Николай и непроизвольно заглянул в кабину. Там, кроме кресла пилота и ручки управления с парой педалей, ничего не было. «Ну, обычных», – пожал я плечами, догадываясь, что сморозил по меркам местных глупость, которой высоту там определяют, скорость в полете, сколько топлива осталось. «Малыш», – хлопнул меня с улыбкой по плечу летчик, – «так нет таких приборов. Откуда ты вообще о таком слышал?» «Вот мой главный прибор», – гордо показал он мне, – «часы». «Наградные», – со значением в голосе поделился он со мной. «За установление рекорда по скорости полета». «А как тот рекорд установили? Без приборов-то!» — хмыкнул я скептически. «Так по ним и засекли. За сколько я от аэродрома до испытательного поля долетел? А чем же ценен этот прибор, что он главный? Тем и ценен, что без него откуда мне знать, сколько я еще пролететь могу? Сколько у меня в баке перед вылетом, я знаю. Насколько его обычно хватает, тоже. Вот каждый раз и засекаю время, как мотор заведу. Если вовремя не сяду, топливо закончится. А там остается лишь молиться, что рядом поле ровное окажется. Да сильного ветра не будет. Иначе даже спланировать не удастся. Разобьюсь. Но с приборами-то, наверное, легче летать было бы». «Возможно», — не стал со мной спорить Николай. «Вот и создай их тогда!» Снова хлопнул он меня по плечу. Сказал он это в шутку, после чего мы попрощались, но мысль меня заела. Успех со сборкой радиоприемника вселил в меня уверенность в собственных силах. К тому же я, в отличие от местных, имею представление, в какую сторону будет двигаться научная мысль в мире. Даже общую схему компьютера знаю. Были бы на руках микросхемы, так тоже собрать бы смог, как вот недавно радиоприемник. А может, и соберу в будущем. Как аналоги микросхем появятся, так и сделаю. Постепенно формирующиеся мысли о собственном будущем компьютере – это хорошо. Только дожить надо, когда хотя бы простейшие элементы, из которых его можно собрать, будут созданы. Но местным совершенно это непонятно, и денег мне на его разработку никто не даст. Ни по возрасту не вышел, ни по авторитету. Да и чего греха таить, знаний у меня для этого сейчас тоже нет. Зато создание авиационных приборов позволит мне заявить о себе. Вон как с радиоприемником получилось. Пусть пока лишь в собственном бараке, но меня уже не просто знают, а и уважают. Тот же Королев, выведший человечество в космос, изначально ведь боевыми ракетами занимался, а спутники делал попутно. И о космосе хоть и мечтал, но занимался им в свободное время. А запустить первый спутник смог лишь в тот момент, когда испытания по его «семерке» зашли в тупик. Не получалось боевую часть ракеты из космоса обратно на Землю вернуть. Сгорала она в атмосфере и разваливалась. Тогда-то ему и дали возможность спутник запустить в рамках отработки надежности носителя. А не работай он с военными, то так никогда бы первый спутник и не запустил. Вот и мне надо так же. Сначала зарекомендовать себя как конструктора. Начать работать с заводами для блага нашей страны, по конкретным заказам правительства. А попутно и свой компьютер пилить. В частном порядке. И ждать подобной возможности, чтобы его показать и убедить руководство, что он нужен. Вот тогда у меня есть шанс начать заниматься тем, что интересно. Откладывать дело в долгий ящик я не стал. И первым прибором, который я решил создать, был показатель уровня топлива. Часы — это хорошо, но видеть наглядно, сколько у тебя топлива в баке осталось, гораздо лучше. Ведь бак и прохудиться может. Да и идея тут простая. Подвести стеклянную трубку в кабину пилота и сделать на ней насечки. Главная сложность — сделать так, чтобы топливо в трубке поднималось ровно настолько, насколько заполнен бак. «Идея интересная, но сам я помочь тебе с ней не могу», — сказал мне Михаил Александрович, когда я подошел к нему и рассказал о своей задумке. «Однако обращусь к кому следует, а там посмотрим, получится ли что-то». Кому следует оказался профессор физики Московского университета. Только благодаря его расчетам удалось выполнить мою задумку в металле. Тут уже и я без дела не сидел. Правда, был у отца больше на подхвате, чем самостоятельно что-то делал. При первой проверке моей прибора бак заливали чуть ли не всем цехом сборки. Я же с замиранием сердца смотрел на стеклянную трубку, мысленно скрестив пальцы. «Ну чего там?» – просипел Петр Дмитриевич. Он как раз лил бензин в бак, и с его места трубки не было видно. «Пока не видать», – был ему ответ. «Пошла, родимая!» – не удержался я, когда низ трубки потемнел от поступившего в нее топлива. Миллиметр, второй, вот уже половина трубки заполнена. «Все, полный!» — выдохнул Петр Дмитриевич. «Калибровать надо!» — задумчиво почесал подбородок Михаил Александрович, после чего повернулся ко мне и протянул руку. «Поздравляю, Сергей! Пусть и с огрехами, но твой прибор работает! Быть тебе конструктором!»